Ехали долго. Полтора часа на электричке, потом столько же на двухвагонном подкидыше. Всю дорогу Нил, нахохлившись, сидел у окошка особняком, ни с кем не общался, только мрачно посматривал на остальных. Чем дольше он смотрел, тем больше все лица сливались в одно, широкое, как Днепр. Редкая птица долетит до середины. Тупо апатичная, с крошечными поросячьими глазками и низким скошенным лбом, на котором без всяких букв отчетливо прочитывалось «быдло». Единственное, пожалуй, исключение составлял высокий, гибкий, с кошачьей пластикой молодой человек в модных больших очках. С этим Нил и не прочь был бы пообщаться, но тот, как приклеенный, всю дорогу сидел рядом с руководителем группы Игорем Донатовичем Абзалиловым и оживленно с ним беседовал. Сгрузили их на мрачном полустанке посреди чистого поля. Все разбрелись по полусгнившему дощатому перрону, а Нил спустился по лесенке и лег прямо на сырую траву. Он злился на Васютинского и очень жалел себя. «Эй, товарищ студент, как вас? Марков?» — окликнул сверху Игорь Донатович. «Баренцев!» — индифферентно поправил Нил. «Баренцев! Немедленно поднимитесь, Баренцев! Трава сырая, вы простудитесь!» Нил покорно поднялся, думая про себя. «Тоже мне эрзац мамаша!» «Ну и простужусь! Ну и хорошо! Быстрее дома буду!» «В самом деле, вот бы заболеть!» Минут через 10 к платформе на всех парах подкатил заляпанный грязью грузовичок, с визгом затормозил, и из кабины шустро выпрыгнул никто иной, как Витя Васютинский. «Ребята, все сюда, шагом марш!» — крикнул он. «Вещички в кузов, живенько!» «Здравствуйте, Игорь Донатович!» «Вещички в кузов, а сами куда?» — неприязненно осведомился кривоногий здоровяк, у которого деды половины Сибири владели. «А сами пешочком?» — весело отозвался Васютинский. «Идти-то, тьфу, километра полтора. Сразу затем леском возьмите влево. Там на горке амбар двухэтажный. Это и будет ваше хозяйство». Все принялись кидать в кузов рюкзаки и чемоданы. А Нил тем временем подошел к Васютинскому. «Здорово. Я боялся, что ты передумал и в другой отряд подался». На «ты» он перешел, даже не заметив этого. Сказалась сельская местность, способствующая мгновенному опрощению нравов. «А, Баренцев? Ну, как трубочка моя, ничего?» «Нет, брат, я тут с позавчера. Видишь, уже шоферить пристроился. Ты, что ли, и машину водить умеешь?» — задал Нил удивительно глупый вопрос. «Я танк водил», — гордо заявил Васютинский и, понизив голос, добавил. «Ты тоже попробуй подальше от стада устроиться. У нас с тобой своя программа будет. Игорь Донатович, прошу в кабину. Нам еще в правлении отметиться надо». Они укатили, остальные нестройными рядами двинулись к лесочку. Памятуя совет Васютинского, на летучке, созванные Игорем Донатовичем, как только все разобрались по помещениям,